наткнулась на ту же капусту, вырвала ее и спустилась ступеньками к кошке в домик. Первого встретившегося ей котенка она дернула за хвост, второго за ухо потянула, третьему усы оборвала, четвертому иголку сломала, пятому ведро в колодец уронила. Целое утро она только всем мешала, и бедные котята жалобно мяукали. В полдень пришла кошка-мать и позвонила в звоночек. «Дзилинь-бом, дзилинь-бом, ну-ка все ко мне! Кто работал, обедать будет, кто ленился, голодным останется». «Мамочка!» — пожаловались котята. «Мы хотели работать, но эта девушка нас за хвосты тягала, мучила и ничего не давала сделать». «Вот как?» — сказала кошка-мать. «Ну, садитесь все к столу». Девушке она дала ячменный коржик, смоченный в уксусе, а каждому котенку насыпала макаронов с мясом. Увидела эта девушка и стала у котят мясо с макаронами из тарелок забирать. А когда встали из-за стола, как и у себя дома, и не подумала посуду прибрать, а не то что перемыть. Однако сразу сказала: «Теперь дай мне, кошка, такие же подарки, как и моей сестре». Кошка завела ее в кладовку и спросила, что бы она хотела взять. «Хочу самое лучшее платье, вот эти башмачки на самых высоких каблуках». «А вот это не для тебя», — ответила кошка. «Бери вон ту будничную юбку да стоптанные башмаки». Потом кошка накинула девушке на плечи драный платок и выпроводила ее за двери. Пришла девушка домой в рванье, как пугало. Увидела это мать и умерла от злости. А в скорости умерла и дочка, ведь работать она не хотела, а без матери не умела себе даже похлебки сварить. Добрая и работящая падчерица вышла замуж за хорошего парня и жила на свете долго и счастливо. Почему кот моется после еды? Литовская сказка. Однажды залетел воробей на крестьянский двор и стал клевать зерно. Прыгает по траве, зернышко за зернышком подбирает, а хозяйский кот на него из-за угла посматривает. Смотрел кот, смотрел. Да как бросится на воробья, схватил его за крыло и говорит: «Неплохо, я сейчас позавтракаю». «Что вы, господин кот?» — зачирикал воробей. «Неужели вы собираетесь меня съесть?» «А что, мне любоваться тобой, что ли?» — фыркнул кот и приготовился свернуть воробью голову. «Постыдились бы, господин кот!» — опять зачирикал воробей. «Ведь вы забыли умыться. Разве вы не знаете, что хозяин ваша хозяйка, и все на свете люди сначала моются, а потом завтракают?» «И то правда», — сказал кот и поднял лапу, чтобы хорошенько потереть себе мордочку. Воробей же, недолго думая, прыг в сторонку, взмахнул крыльями и улетел. Очень рассердился кот. «Ну нет, теперь уж меня не обманешь», — сказал он. «Пусть люди делают, как знают, а я сначала буду завтракать, потом умываться». С тех пор все на свете коты моются после еды. Как мыши хотели повесить коту на шею колокольчик. Турецкая сказка. Было такое или не было, а сошлись как-то мыши в круг и давай совет держать, как им кота усмирить. Долго думали, гадали, не знают. Тогда одна мышь и говорит: «А повесим-ка ему на шею колокольчик. Как только кот шевельнется, колокольчик зазвенит и предупредит нас об опасности». понравилось мышам.